Алло, дедушка, здравствуй. Что надо? Здравствуй, дедушка. Твердо разное, что надо тебе. Дедушка, ты что, не узнал своего внучка? Твердо разное, что тебе надо. Десятилетняя проститутка. Зачем подыхай, проститутка. Зачем ты про мою мать говоришь такие слова? Алло, Петр Иванович, здравствуйте. Что за сороковой бандит звонит? Нет, это не бандит, это с радиостанции. Что, сука, за вор бандит золотого завода? Здесь золотой завод, сука, обокрал. И пизду соли матери насыпал. Это с радиостанции Пранк ФМ. Сука, вор бродяга, подыхать тебе, блядь, через два дня. Сука, готовь тебе гроб. Вор бродяга, вор бродяга, вор бродяга, вор бродяга, вор бродяга. Вор бродяга, золотой завод весь обокрал. Петр Иванович, вы меня с кем-то перепутали. Это с радиостанции Пранк ФМ. Пошел ты нахуй с радиостанции своих. Сука, вор бродяга. Сука, вор бродяга. Ты, сука, золотого завода. Собрала звонишь, чтоб вы не ездили. Нет, Петр Иванович. Дай эту сумку, которая тебе дает телефона. Дай ее к телефону. Сейчас сумку, подождите. Сейчас которая дает тебе телефоны. Алло. Дай эту сумку. Алло, это я. Чтобы не ясно. Да, это я. Это я даю телефоны всем. Сумку. Сумку с Вознебьянской шеей дай мне. Сейчас дам. Сумку с Вознебьянской шеей дай. Алло, да, это я. Сука, проститутка, сволочь, весь золотой народ обокрала, пиздец тебе, сука, пизду соли насыпали, даже подыхай, сука. Почему?